Заключение. Дорогой слушатель, вот и подошло к концу наше путешествие. Если вы дошли до этого места, мне очень приятно. Значит, вам было интересно, познавательно, а самое главное — полезно. В своей книге я постарался передать лишь талику всего. Во время консультаций с клиентами и проведенных мастер-классов ко мне все больше приходило понимание, насколько богат внутренний мир человека, и в то же время, сколько боли и нереализованности души ты встречаешь на своем пути. И все из-за того, что мы просто не обладаем знаниями, в чем наша задача от Творца в жизни, в чем миссия, что заложено в нашей с вами сфере. Вопросов много, а ответы отсутствуют. Впереди еще предстоит очень много трансформаций и разрушений наших закостенелых убеждений. Истинные знания бесконечны, как душа человека, которая не имеет границ. Эти знания о философии жизни. К развитию люди приходят либо через знания, либо через кризис. 97% людей, к сожалению, приходят через кризис. И если вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, это значит, что как минимум вы находитесь в поиске. Я приглашаю вас пройти для начала консультацию, ознакомиться со множеством моих образовательных программ. Также в конце книги указаны ссылки на мои личные соцсети, где можно познакомиться ближе со мной. Вариантов для трансформации и возможности пребывать в потоке получения истинных знаний и продвигающего окружения много. Гарантирую, вы останетесь довольны результатом, потому что начнет приходить понимание себя, своего предназначения, своих сильных и слабых сторон, причин, по которым у вас идут разрушения, откуда берется непонимание жизни и людей. Как только возникнет понимание, станет проще и легче жить. А дальше, поняв свои врожденные энергии, вы найдете собственный путь выполнения вашей задачи от Творца, ради которой мы все пришли в этот мир, чтобы находиться в безусловном служении и реализовать тем самым свою душу. Добро пожаловать!